И, тем не менее, меня не оставили в покое. Уже на следующий день я обнаружила за собой слежку. Больше ждать было нельзя. Собрав все вещи и все раны, до которых удалось дотянуться, я попыталась сбежать. Тиль, попыталась и удрала, это две большие разницы. Угу, спасибо, я в курсе. Фыркнула Демиург. А мне снова пришлось напоминать себе, что сидящие рядом девушки чуть меньше лет, чем земной цивилизации. Я была молода и не слишком опытна. И если бы не стар, полагаю, сбежать бы не удалось. Повезло, что от меня просто не ожидали подобного. Знакомое имя. Интересно, где я его слышала? Что-то такое вертелось в голове, но нет, не помню. Впрочем, что мешает спросить Тиль? Тиль, а кто и что такое не стар? Подарок моей сестры на 500-летие. Светло улыбнулась Демиург. Первый и единственный в то время дракон-хранитель. Серьезный противник даже для одаренных. Жаль, что он погиб. А с чего ты взяла, что он погиб? Осторожно уточнила я. В последнее время навалилось столько всего. Наверное, поэтому мне далеко не сразу вспомнилась огромная статуя неизвестного дракона, которую мы с Кертеном видели во время одной из верховых прогулок. Потому что вслед за мной в портал прошла тень, или, если тебе угодно, душа не стара, — пояснила Тиль. И я создала для нее хранилище амулет. Наверное, честнее было бы отпустить душу дракона, но я слишком тосковала по сестре. Все же подарок. «Надеюсь, с этим амулетом все в порядке?» — поинтересовалась я. «Конечно!» — развеселилась Демиург. Ты его, кстати, видела и даже некоторое время носила. Интересно, что же такое драконовское я умудрилась носить? Да еще так, что Тиль была в курсе, дракон. Кольцо Диали? Ошеломленно выдохнула я. Значит, это не просто фамильная печатка Триона. Но как оно попало к темным эльфам? Долгая история. А почему тебя это так заинтересовало? Полюбопытствовала Тилеринель. «Ну, видишь ли...» Поколебавшись пару секунд, я потерла замерзший кончик носа и рассказала Тиль о древней живой статуе дракона, по легенде потерявшего душу при защите своей хозяйки. И о подозрительном совпадении имен. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять. В ближайшее время Эдем удостоится посещения мятежного Демиурга. Надеюсь, что на этот раз стены Академии не пострадают. «Тиль!» Не выдержала я затянувшегося молчания. «А почему ты мне все это рассказала?» Может, просто так захотелось?» Встряхнув распущенными волосами, фыркнула Демиург. «Я же серьезно. Обидеться, что ли?» «Серьезно? Но считай, что это мой способ извиняться. Надеюсь, что теперь ты понимаешь, у меня нет особых причин верить пришельцам с Эдема». Невесело улыбнулась девушка. «А еще я очень хочу, чтобы ты мне доверяла». «Снова». «Как думаешь, это возможно?» Тиль внимательно смотрела мне в глаза. Ответ вырвался раньше, чем я его обдумала. «Да, думаю, возможно». «Пойдем отсюда, пока ты окончательно не превратилась в ледышку. Демиург с насморком – это, знаешь ли, нонсенс?» «Кэрри вылечит». Легкомысленно отмахнулась я, принимая руку помощи. За время нашего разговора мне удалось качественно отсидеть пятую точку. А еще затекли ноги. М-да. Говоря откровенно, если бы Тиль не поддерживала меня под локоток, я вполне могла свалиться с парапета. Испортив изящную мозаику во внутреннем дворике королевского дворца своим неэстетичным трупом. «Ну-ну, а ты рисковая». С его-то чувством юмора. Да, что есть, то есть. Лечить планируемый насморк у Кертена резко расхотелось. Тиль окликнула меня у самых дверей. Голос Демиурга был неуверенным, словно она не знала, стоит ли говорить мне эти слова. Лейна, могу я дать тебе совет? Можешь, но я не обещаю, что стану ему следовать, призналась я. Даже не совет. Мне пришлось долго идти к пониманию этого. Ты тоскуешь по своей родине? Там мой дом, просто ответила я. Лейна, но дом — это не место. Дом — это те, кто любит тебя и кого любишь ты. Демиург подмигнула. Не отвечай, просто подумай над этим. Улыбнувшись, Телеринель растаяла в неверных тенях плохо освещенного коридора. Я грустно усмехнулась вслед Демиургу. Она не понимает. Именно там, на земле, остались те, кто любит меня такой, какая я есть. Бескорыстно, не ища выгоды. Моя семья и друзья. Вот только та ли я теперь, что была когда-то? Пожав плечами, испарила уже ненужный плащ, развернулась и направилась в прямо противоположную сторону, к кухне, ибо мой желудок настойчиво намекал, что у меня во рту с утра не было и маковой росинки. А то, что сказала Тиль, я подумаю об этом, но позднее. Сейчас просто нет сил. Сегодня мы возвращаемся на Эдем. Точнее, сначала в ареал семьи Кертена, а уже оттуда в Академию. Я временно смирилась с неудачей, чему сильно поспособствовали мои друзья. Голова слегка побаливала, хотя начиналось все довольно скромно. В мою комнату зашли Торрен и Дариэль с бутылкой вина. Попрощаться. Затем заскочил Кэрри, Лита заглянула узнать, не видели ли мы Филиппа, и покатилась. Да, мы просто бессовестным образом наклюкались, хотя в этот раз я старалась больше подливать соседям, чем пить самой. Воспоминания о небольшом, можно сказать, семейном прощальном ужине невольно заставили захихикать. Кадр. Кертен, надегустировавшись местных напитков, создает целую галерею кактусов и, не удержавшись на ногах, плюхается задом на колючего полуметрового монстра с трогательным веничком белоснежных цветов. Оказалось, что кактусы размножаются очень интересным и сложным способом, если верить Керри. Впрочем, ему виднее, все же творец жизни. Кадр. Кэрри и Трион похожи на пару молодых бычков, из-под лобья сверлят друг друга взглядом и под улюлюканье нетрезвых болельщиков по очереди хлопают рюмка за рюмкой созданную мною водку. Опыт восторжествовал над молодостью. Кертен сполз на пол первым. Он так и проспал остаток вечеринки, нежно обнимая ножку стола и мечтательно улыбаясь. Кадр. Тор и Дариэль, успевшие душевно приложиться к гномьему самогону, в лицах изображали сцену воскрешения Триона Кертеном перед Трионом, чтобы объяснить, почему наследный принц, тоже к тому времени слегка нетрезвый, гонял по моим покоям гогочущих лицедеев, обещая кое-что урезать и активно воскресить каждого в колено-локтевой позе. Стоит пояснить, что в их интерпретации сценка получилась на редкость похабной. Малолетним шутникам сказочно повезло, что Трион после комы еще не мог пользоваться потоками, иначе с учетом его новых возможностей и неконтролируемой ярости они действительно могли лишиться важных частей тела. Кадр. Хихикающая Лита активно ползает под столом. Отлавливая каким-то чудом пробравшегося на внеплановый праздник Бахуса Филиппа. Через четверть часа за шустрым пацаном, сталкиваясь лбами и желая друг другу разнообразить свой досуг различными извращениями, гоняется уже вся нетрезвая компания. Почему-то никому даже в голову не пришло подтянуть его к себе арканом из нити сил. И слава Творцу! кадр. Заглянувший к нам молоденький и удивительно миловидный офицер внутренней стражи, один из телохранителей кронпринца, невольно расстался со своей форменной одеждой, зато обзавелся парой чудесных лисьих ушек и длинным пушистым хвостом, иллюстрируя мой рассказ об аниме. По-моему, честная сделка. Правда, заставить его говорить «ня» мне так и не удалось. Как только у бедняги прошел столбняк, он выдал непереводимую фразу на иллаирине и позорно сбежал, обернув хвост вокруг бедер. Кадр. Мы с Тором, решив тряхнуть стариной, устраиваем парные танцы на столе. В качестве аккомпанемента была все та же Шакира, хотя вплелся новый инструмент – возмущенное сопение Сирина Рошера. Советника темно-эльфийского правителя делегировали к нам охранники Триона, не рискнувшие заглянуть в мои покои повторно. Однако вместо того, чтобы вернуть кронпринца в теплые объятия телохранителей, он присоединился к нашей вечеринке. Хотя предложение Тора «Потанцуем, сладенький!» его почему-то не порадовало. Хихикнув, я окинула прощальным взглядом свои покои, убеждаясь, что все следы вечеринки уничтожены. К утру комнаты напоминали скорее руины, нежели жилое помещение. Оставлять такой подарок эльфам было бы просто нечестно, тем более с учетом моих свежеобретенных интерьерных навыков. Теперь надо найти юного анимешника и вернуть ему приличный внешний вид, а то как-то неудобно получилось. Надеюсь, он не слишком на меня злится. Ну, накладочка вышла, с кем не бывает. Может, Триона с собой захватить? Спрячусь за его широкую спину. Или Тора. Я еще вернусь на Лореллу. Только найду способ обходить щиты, наложенные на землю, и обязательно вернусь. В чем-то Тиль права. Этот мир тоже стал моей родиной. Здесь остаются друзья и... Трион. Вчера удалось избежать объяснения с ним. Кронпринц пришел ко мне далеко не первым. Но я успела пообещать в свое следующее посещение Лореллы привести храны с обучающей информацией для первокурсников Академии. Кэрри наделил его даром, равным Творцу-Универсалу. Было бы глупо не использовать его. Надеюсь, Трион предпочтет стать Творцом жизни. Тиль не помешала бы помощь. Кертон не знает об этом обещании, да и ни к чему, я думаю.